Витамины – незаменимые пищевые вещества, которые содержатся в продуктах питания в очень малых количествах, в миллиграммах и микрограммах. Однако обладают высокой биологической активностью, различают водорастворимые и жирорастворимые витамины. К первым относятся витамины С, П и группы В, ко второй витамины А, Д, Е и К. Витамины, подобно микроэлементам, участвуют в регуляции процессов обмена веществ и оказывают разностороннее действие на жизнедеятельность человека. Каждый витамин играет специфическую роль в обмене веществ, поскольку все они входят в состав отдельных ферментов или самостоятельно катализируют определенные биохимические реакции. Вместе с тем, все витамины, являясь биокатализаторами, способствуют усвоению и использованию организмом питательных веществ, обеспечивают нормальное развитие организма, его психическую деятельность и физическую активность, иммунитет и устойчивость к различным неблагоприятным факторам окружающей среды. Вот почему при недостатке в организме какого-либо из витаминов явление гипо- и авитаминоза возникают специфические расстройства обмена веществ и, соответственно, в большей или меньшей степени угнетаются многие жизненные процессы. При этом наблюдаются быстрая утомляемость, снижение умственной и физической работоспособности, вялость, раздражительность, нарушение сна, головная боль, ухудшение аппетита, желудочно-кишечные расстройства, снижение сопротивляемости к инфекционным, особенно к простудным заболеваниям и другое. К витаминной недостаточности могут привести различные причины. Среди них прежде всего следует выделить алиментарные факторы, то есть вызванные нарушением структуры питания. Так, основными причинами, ведущими к витаминной недостаточности, являются следующие. Нарушение сбалансированности между пищевыми веществами в результате одностороннего питания. Преимущественное употребление рафинированных продуктов, изделий из муки высших сортов, очищенного риса, рафинированного растительного масла. Недостаточное количество молока, свежих овощей, фруктов и ягод. Кроме того, значительные потери витаминов, особенно С, В-прим, А и бета-каротина, происходят при неправильном хранении продуктов и несоблюдении режима их кулинарной обработки. В нашей стране ликвидированы тяжелые формы витаминной недостаточности, связанные с крайне низким содержанием витаминов в пищевом рационе. Однако нередко еще встречаются невыраженные или скрытые формы гиповитаминозов, вызванных недостатком следующих витаминов С, В-прим, В2, ПП, А, Д и Е. В таблице приведены сведения о специфических функциях этих витаминов, признаках их недостаточности и основных источниках питания. Таблица. Что нужно знать о витаминах? Витамины. Функции витамина и признаки витаминной недостаточности. Продукты с высоким содержанием витаминов. С. Аскорбиновая кислота. Играет роль в окислительно-восстановительных реакциях, в обмене веществ, в образовании соединительной ткани, способствует усвоению белков, железа, укрепляет защитные силы организма, поддерживает прочность стенок кровеносных сосудов, участвует в механизмах адаптации организма к различным неблагоприятным воздействиям. Недостаток вызывает синюшность губ, носа, ушей, ногтей, разрыхленность и кровоточивость десен, расшатывание зубов, бледность и сухость кожи, преждевременное старение, развитие атеросклероза. Шиповник, облепиха, черная смородина, калина, кизил, клубника, рябина, цитрусовые, сладкий перец, хрен, укроп, зелень петрушки, зеленый лук, шпинат, капуста, салат, томаты и другие. Б-прим, тиамин. Влияет на деятельность нервной системы, органов кровообращения и пищеварения. Недостаток приводит к быстрой физической и психической утомляемости, похудению. Появляются тошнота, запоры, судороги в икроножных мышцах, слабость в нижних конечностях и прочее. Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из целого зерна или муки второго сорта. Овсяные, гречневые крупы, бобовые, стручковые, мясные продукты. Б2. Рибофлавин. Влияет на функции нервной системы, сердца, печени, на состояние кожи и слизистых оболочек, обеспечивает световое и цветовое зрение. При недостатке появляются сухость и трещины губ, язвы в углах рта, трещины на коже рук, светобоязнь, слезоточение, воспаление роговицы и прочее. Молоко, кисломолочные напитки, сыр, творог, мясные продукты, зерновые, бобовые, орехи. ПП. Никотинамид. Влияет на деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и кроветворения, на состояние кожи. При недостаточности появляются головокружение, бессонница, нарушение памяти, функции кишечника, поражение кожи и прочее. Говяжья печень, почки, мясо, гречневая и ячневая крупы, бобовые, мясные продукты, орехи, грибы. А. Ретинол и бета-каротин, провитамин А. Участвуют в механизмах светового зрения, процессах регенерации кожи и слизистых оболочек, формировании иммунитета. Его недостаток вызывает поражение слизистой глаз, светобоязнь, ночную слепоту, сухость, шелушение и усиленную пигментацию кожи, тусклость и сухость волос, повышает восприимчивость к простудным и другим инфекционным заболеваниям и прочее. Ретинол – печень рыб, сливочное масло, сливки, молоко, яйца. Бета-каротин, морковь, сладкий перец, томаты, тыква, зеленый лук, укроп, петрушка, абрикосы и другие овощи и плоды зеленого и желтого цвета. Д. Кальциферол. Участвует в регуляции обмена кальция и фосфора, недостаток у детей ведет к рахиту, у взрослых вызывает плохое самочувствие в результате нарушения кальциевого обмена. Встречается редко. Сливочное масло, молоко, яйца, рыба, сельдь, печень рыб и морских животных. Е. Токоферол. Обладает противоокислительными свойствами, участвует в энергетическом и белковом обменах, в обмене нуклеиновых кислот, защищает от окисления витамин А и полиненасыщенные жирные кислоты клеточных мембран. Его недостаток у детей приводит к малокровию, нарушению развития. У взрослых способствует преждевременному старению, атеросклерозу, заболеваниям сердца, нарушению нормального течения беременности. Растительные масла, зерновые, листовая зелень, орехи. Для удовлетворения потребности в витаминах большое значение имеет поступление их в организм в определенных количественных соотношениях между собой и по отношению к содержанию в пище белков, жиров и углеводов. В связи с этим, зная энергоценность пищевого рациона, можно примерно рассчитать ежедневную потребность организма в ряде витаминов. На каждые 1000 килокалорий энергозатрат рекомендуются следующие количества витаминов в миллиграммах. Витамина С аскорбиновой кислоты 2,5. Б-прим тиамина 0,6. Б2 рибофлавина и Б6 пиридоксина по 0,7. ПП никотинамида ниацина 6,6. Ежедневная потребность в витамине Е составляет в среднем 15 мг, а в витамине А – 1 мг. При этом А-витаминная активность бета-каротина в 6 раз ниже, чем ретинола. Физиологическая потребность в витаминах повышается у жителей Крайнего Севера при неблагоприятных условиях труда, воздействие шума, вибрации, высоких температурах, при воздействии химически вредных веществ и ионизирующей радиации, у спортсменов при усиленных тренировках, а также у женщин в период беременности и кормления грудью. Кроме того, организм нуждается в повышенном поступлении витаминов при чрезмерном нервно-психическом напряжении, стрессовых ситуациях, а также при различных заболеваниях, в том числе простудных. Следует учесть сезонные колебания витаминного обмена, более выраженные у жителей центральных и северных районов страны. Поэтому им рекомендуется принимать поливитаминные препараты в зимне-весеннее время года. Норма питания. На основании изложенных сведений о принципах рационального питания Институтом питания Академии медицинских наук СССР разработаны научно обоснованные нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 22 марта 1982 года. В этих нормах приведены потребности организма человека в энергии, в общем количестве белков, в том числе и белков растительного происхождения, жиров, углеводов, в минеральных веществах, витаминах, в зависимости от пола, возраста, характера труда и климатических условий. Они являются средними величинами для каждой отдельной группы населения и служат основой при организации оптимального питания в предприятиях общественного питания и в домашних условиях. На них базируются рациональные нормы потребления продуктов питания в нашей стране и планируемый объем их производства. Все взрослое трудоспособное население в зависимости от интенсивности труда, степени физической активности, нервной напряженности, выполняемой работы и других особенностей разделено на 5 групп. При этом в каждой из групп различают 3 возрастные категории. 18-29 лет, 30-39 лет, 40-59 лет, так как в связи с возрастным снижением интенсивности процессов жизнедеятельности уменьшается потребность в энергии и пищевых веществах. Предусмотрено также подразделение по полу. У женщин нормы питания в среднем на 15% ниже, чем у мужчин. Так, для мужчин в возрасте 18-29 лет, входящих в первую группу, занятых преимущественно умственным трудом, не требующим существенной физической активности, инженерно-технических работников, руководителей предприятий, педагогов, ученых и других, рекомендуется 2800 килокалорий потребления энергии, 91 грамм белков, 103 грамма жиров, 378 граммов углеводов. Для людей, входящих во вторую группу, занятых физическим трудом, не требующим значительных энергозатрат работников часовой, радиоэлектронной промышленности, сферы обслуживания, связи и телеграфа, агрономов и других, соответственно, 3000, 90, 110, 412. Для людей, входящих в третью группу, занятых механизированным средним по тяжести физическим трудом слесарей, химиков, текстильщиков, работников пищевой промышленности и общественного питания и других 3200, 96, 117, 440. Для людей, входящих в четвертую группу, занятых механизированным тяжелым физическим трудом, строительных и сельскохозяйственных рабочих, механизаторов, металлургов и других, 3700, 102, 136, 518. Для людей, входящих в пятую группу, занятых особо тяжелым физическим трудом, каменщиков, бетонщиков, землекопов, сталеваров, вальщиков леса и других, соответственно, 4300 килокалорий энергии, 118 граммов белков, 158 граммов жиров и 602 грамма углеводов. Величины пищевых потребностей указаны здесь для населения центральной зоны нашей страны с умеренно континентальным климатом. Для жителей северных зон потребность в энергии на 10-15% больше, а южных зон меньше на 5%. Потребность в основных пищевых веществах и энергии лиц пожилого возраста в день составляет для мужчин 2300 килокалорий, 69 граммов белков, 77 граммов жиров и 333 грамма углеводов. Для женщин, соответственно, 2100 килокалорий, 63, 70 и 305 граммов. При составлении собственного рациона питания необходимо принимать во внимание, что понятие «оптимальная потребность» требует индивидуального подхода. Поэтому указанные величины потребности в энергии и пищевых веществах следует рассматривать лишь как ориентировочные. Необходимо также вносить в рацион соответствующие коррективы при избыточной массе тела. Конечно, энергозатраты людей, живущих в кишлаках, селах и поселках, в которых нет городского транспорта, водопровода и других коммунальных услуг, будут несколько больше, чем у горожан.